Глава 17. Лахджа парила высоко в небе. Она отрастила огромное крыло дельтаплан и болталась под ним комком глазастых щупальцев. Немного неказистая форма, зато очень удобная для полета. Силы вообще не тратятся. Плыви просто вместе с ветром. Сзади она сформировала сопла и время от времени выбрасывала газ. Реактивная тяга давала такое ускорение, что дух захватывало. Она любила летать. Полет без технических средств — это что-то непередаваемое. Ради одного этого стоило обернуться демоном. Пусть ради этого и приходится терпеть недоумка мужа. Хотя ладно, не настолько уж Хальтрекорок плох. Просто сферическое воплощение мужикового мужика в вакууме. Ну эй, кто тут без греха-то? Уж точно не демоны. Лахджа шла по астральному следу. Летела по маршруту, которым пару месяцев назад двигался Виход. Пожалуй, было бы удобней сразу определить его нынешнее местонахождение. Но это пришло ей в голову уже после получения отслеживающего Ме. А Фурундарок, конечно, даже не попытался предложить вариант получше. Что попросили, то и получай. Но он мог вообще ничего не давать. Так что Лахджа претензий не имела. Конечно, теперь ей придется проделать весь путь, который успел проделать Виход. Но это не страшно. Зато у отслеживающего Ме есть другие плюсы. Она чувствует не только цель, но и его сопровождающих. Знает, что как минимум до этой точки воры не расставались. Двигались впятером. Вот с похищенным ларчиком сложнее. Его она не ощущает. Если его спрячут или отдадут где-нибудь по дороге, да уж, погоня может затянуться. Но это ничего. Путешествовать Лахдже всегда нравилось. Вдали уже виднелся гигантский силуэт. Виркардиран, межмировой змей. Один из последних великих змеев, древних хтонических чудовищ. И одновременно живая дорога в Шиас, мир мертвых. Было бы очень удобно использовать его в этом качестве, если бы он соглашался сотрудничать. Колоссальное чудовище пожирало всех, кто оказывался рядом с его пастью. Одно время бушуки пытались договориться с ним, ко всеобщей выгоде. Но заинтересовать не сумели. Что можно предложить дракону размером с гигантский остров? Разве что такую же драконюху. Да где ее взять? Впрочем, Паргарон потерял не слишком много. Большинство демонов-аристократов легко перемещаются между мирами своими силами. А для остальных есть вихоты, если вы осмелитесь ими пользоваться. Но у этого вихота были затруднения. Его гриву остригли, и он временно лишился возможности ходить через кромку. Очевидно, поэтому его след ведет сюда. Довольная своей дедукцией, Лахджа как следует разрослась. Превратила рот в клюв рупор и проорала. «Привет, Виркардиран!» «Привет, Лахджа!» — раздался громоподобный глаз. «Как дела, Виркардиран?» «Все хорошо, спасибо, что спросила». Виркардиран на самом деле говорил сейчас тихо, он практически шептал. Но при его размерах это все равно звучало как землетрясение. Даже увеличившись до своего верхнего лимита, даже достигнув массы в 80 тонн, Лахджа была рядом с Виркардираном, как бактерия. Величайшие хтоники, они такие. С ними даже демолорды не связываются. Но Лахджа любила заводить новые знакомства. Особенно полезные. В Паргароне она лично знала почти всю верхушку. Благо, ее представители каждую неделю бывают у мужа в гостях. А потом еще и кутят. Виркардиран, конечно, шоу Хальтрекорока ни разу не посещал. Да и не входит он в правление Паргарона. Он, собственно, вообще не демон. Но разве это причина не подружиться с таким чудесным созданием? «Кстати, давно хотела спросить», — крикнула демоница. «А ты вообще двигаешься или так висишь?» «Я двигаюсь вместе со всем Паргароном», — издал оглушительный шепот Веркардеран. «Хм», — задумалась Лахджа. «Паргарон, значит, движется. Не знала наверняка. Он же чаша, а не планета. И не в космосе, а во тьме. Как он движется?» «По кругу». «Ладно. Дома в сети Камиала посмотрю», — поджала губы Лахджа. «Можно другой вопрос?» «Задавай». «Почему ты головой именно в Паргароне? Почему не какой-нибудь райский уголок с красивыми видами?» «Кровавая пена». «Что? А-а-а!» — догадалась Лахджа. «Для тебя это как блюдце с едой. Она что, вкусная?» «Да, и калорийная». «Все, вопросов больше нет. Хотя нет, есть еще один, последний. Ты не видел тут Вихота пару месяцев назад, плюс-минус несколько дней?» Веркардеран ненадолго задумался, потом прогрохотал. «Может быть, видел, но не обратил внимания. Вы все для меня слишком мелкие». Лахджа ничего другого и не ждала. Глупо было надеяться, что межмировой змей заметит и запомнит какого-то крошечного демона, который пролетал тут уже довольно давно. Он вообще большую часть времени дремлет. «Тогда извини, что дернула. Можно по тебе пройти в Шиас, кстати?» «Тебе можно». «Спасибо!» — крикнул Лахджа, спускаясь к лесу, что рос у Веркадирана на спине, исполинскому перьевому гребню. Воистину, вежливость покоряет города и хтонических чудовищ. Да, Вихот тут проходил, она это чувствовала. Двигался как по ниточке, спустился в этом самом месте, а потом пробежался по Веркардирану вдоль. Вихоты — демоны очень скоростные, в этом их мало кто превосходит, но Лахджа тоже умела быстро бегать. Она превратилась в небольшого страусоподобного ящера и помчалась так, что ноги замелькали размытыми колесами. Быстрее поезда, быстрее гоночной машины. Несколько минут, и она пересекла невидимую границу. Покинула Паргарон и ворвалась в серые туманы Лимба. Веркардеран простирался и здесь. Собственно, тут находилась его большая часть. Почти две трети бесконечного длиннотелого дракона. Лахджа не очень любила Лимба и предпочитала в нем не задерживаться. Он потрясающе скучный, и тут слишком легко заблудиться. Свернуть не туда и вывалиться в какой-нибудь абсолютно левый мир. Поэтому она по-прежнему держалась Веркардирана, следуя в точности тем же путем, каким двигалась ее цель Вихот. И еще через некоторое время туман рассеялся, и демоница очутилась в Шиасе, астральном плане измерения под названием Парифат. Здесь она сразу застыла, потому что ее ме показала, что Вихот расстался со спутниками. Вот тут, в этом самом месте, они разошлись в разные стороны. Четверо воров двинулись куда-то в том направлении, а Вихот, он сидел здесь. И следовать за теми четверыми Лахджа не может, их шерсти у нее нет. Немного подумав, она решила пока что продолжить поиски Вихота. Альтернативы-то особой и нет. След четверых других обрывается почти сразу. Можно искать их традиционным способом, расспрашивая местных, но это гораздо труднее. А Вихот может что-то знать. Здесь он пробыл довольно долго. Вот тут лежал, потом перешел вот сюда, снова лежал, спал, наверное, потом поднялся и пошел вон туда, к озеру. Наверное, пить захотел. Лахджа раньше уже бывала в Шиасе, даже работала на местного верховного владыку. На небольшой должности, правда, и недолго, но тем не менее. Так что сейчас она без удивления смотрела и на туман по колено, и на свет без солнца и луны, и на растущие вверх корнями деревья. Мир как мир. Бывала она и в более странных. Много всякого можно повидать, если ты демон, подай принеси. Озеро было черным, и в нем ничего не отражалось, как будто мазут разлили. По берегам торчали в основном перевернутые елки, но было и несколько нормальных. Эти — духи погибших деревьев, а те, что вверх корнями, — это тени деревьев еще живых. Шиас, он же своего рода отражение Прифата. Тут много чего перевернуто. Но те, кто уже мертв или никогда живым и не был, они не перевернуты, только с этими и имеет смысл общаться. Как вот это. Рядом с водой росло дерево очень странное, не похожее ни на елку, ни вообще на что-нибудь знакомое. На стволе у него было лицо, а на концах ветвей — крохотные головки с пастями. Оно слегка колыхалось при полном отсутствии ветра и пристально смотрело на Лахджу. «Какая странная штуковина!» задумчиво произнесла демоница. «Ты живое?» «Конечно!» прошелестело дерево. «Подойди ближе!» На его ветвях закачались ароматные плоды. Выросли мгновенно, как по волшебству. Выглядели и пахли они страшно аппетитно. Но Лахджа все же предпочла не рисковать. «Что-то не!» покачала она головой. «У тебя на стволе лицо, отражающее уголовные наклонности». «Какие еще уголовные наклонности? Обижаешь меня!» Все его ветви вытянулись в одну сторону. Было непонятно, где они заканчиваются. Клыкастые головки как будто истаивали на концах. «По-моему, ты духолов», предположила Лахджа. «Сидишь на одном месте и заманиваешь жертв плодами. Ты ешь демонов?» «Иногда», — ухмыльнулось дерево. Видимо, поняло, что здесь ему ничего не светит. Можно не стараться, если те достаточно глупы. «Ладно, а ты не видела здесь вихота? Ты знаешь, кто это?» «Может, и видела. Подойди поближе. Я тебе скажу». «Я не до такой степени глупа, извини». Нет, насчет вихота расспрашивать бессмысленно. Во-первых, эти демоны могут выглядеть как любое транспортное средство. Не станешь же спрашивать, а не видели ли вы тут что-нибудь, на чем можно ездить? А во-вторых, Лахджа и так чувствует, что он тут был. Подходил к воде, а потом пошел дальше. Там поднялся воздух и полетел в том направлении. Законы физики в Шиасе примерно такие же, как в мире живых. Они тут в некотором смысле иллюзорные, потому что мир астральный, вокруг сплошные духи. Но чтобы летать, нужно делать все то же самое, что делал бы в обычных условиях. Так что Лахджа просто распахнула крылья и снова ринулась по следу. Он вел туда, где Лахджа уже бывала, в Танатополис, столицу Шиаса. У нее там остались смущающие знакомства, поэтому она на всякий случай сменила облик, превратилась в маленького симпатичного дракончика. А то мало ли, узнают, заговорят, слово за слово, то сё, а она на работе, ей делом заниматься надо. В Танатополисе Вихот, видимо, охотился. Подстерегал добычу. Эти демоны могут есть как живых, так и духов. И тут он, конечно, был не в природном облике, а маскировался. Прятался от жандармов. Эти полицейские Шиаса беспощадно истребляют демонов и голодных духов. Вон, один уже с подозрением смотрит на Лахджу. Кажется, с подозрением. По ним сложно понять. Они выглядят, как вертикально вытянутые серые сгустки. Этакий дух — фагоцит. Но пока демон не чинит беспорядков, жандармы его не трогают. Если Лахджа не будет ничего нарушать, ей позволят свободно гулять даже в центре столицы. Она тут и не единственный демон. В Танатополисе кишмя кишит самая разнообразная нечисть, как местная, так и из других миров. Миры мертвых сами по себе ведь не такие уж мертвые. И населены они как бы не плотнее, чем миры живых. Ведь все живые рано или поздно оказываются здесь, а вот обратно почти никто не возвращается. А период между смертью и реинкарнацией гораздо длиннее, чем между рождением и смертью. Суд мертвых, Академия душ, служба доставки, загробный банк. Лахджа медленно шла по улице, перебирая незримую нить. Полностью повторяла путь Вихота. Тот не торопился, кажется. Примеривался, присматривался, искал, кого бы подманить, уговорить в себя сесть. Примерно через полчаса Лахджа вышла к рынку. Здоровенный базар мира мертвых. С рядами палаток и магазинчиков, уходящих куда-то вдаль, в туманы Шиаса. Повсюду гомон, тысячи духов, посетителей и продавцов. Разноцветные фонари и гирлянды, призрачная реклама, запахи благовоний и еды. На какое-то время Лахджа даже забыла о Вихоте. Ее захватили товарные ряды. Она остановилась у шляпного магазинчика и восторженно принялась примерять все подряд. Сама не заметила, в какой момент перестала быть дракончиком, приняла истинный облик. Жалко, нельзя прихватить из Шиаса сувениры. Лахджа в прошлый раз пыталась, но не донесла. Изделия духов в нематериальном мире быстро истаивают. Но шляпы шикарные. Фурундорока бы сюда. Он обожает головные уборы. Целую коллекцию собрал. Перебрав их целую кучу, Лахджа остановилась на широкополой зеленоватой шляпке с колокольчиками. Она замогильно светилась и позвякивала при ходьбе. Оплаты не потребовали. Честно говоря, Лахджа никогда до конца не понимала экономическую систему Шиаса и вообще миров духов. В них обычно нет ни денег, ни их аналогов. Идут какие-то сложные взаимозачеты. Кажется, торговцы-духи занимаются торговлей не ради прибыли, а ради самого процесса. Испытывают какую-то внутреннюю потребность. Наверное, чтобы это до конца понимать, нужно самому быть духом. Ее внимание привлек манящий запах – шашлык. Призрачный, но восхитительно пахнущий. Над раскаленными углями почти что светились шампуры с кусочками мяса. Не просто обычные шашлыки, а сама их идея – воплощенная шашлычность. Как же они должны быть вкусны! «Можно?» — протянула руку Лахджа. «Можно, можно!» — вручил ей шампур орк-шашлычник. На его месте тут же появился другой, уже с нанизанными кусочками мяса. Будучи духом, шашлычник двигался быстрее, чем различал глаз, и от клиентов у него отбоя не было. Причем тут тоже никто не платил. Вкус и правда оказался бесподобным. Не совсем понятно, свинина ли это, баранина ли, говядина. Скорее всего, ничего из перечисленного. И вообще не чье-то конкретное мясо, а просто условная шашлычина. Эфирная субстанция, квинтэссенция еды. Вихот двигался этим путем. Здесь замер, здесь тоже остановился. Здесь ускорил шаг. Кажется, за ним гнались. Он вдруг резко поднялся в воздух, и тут все еще осталась астральная взвесь, характерная для жандармов. Ну да, Он же наверняка тут охотился. А демонов-хищников жандармы гоняют нещадно. Но Виход сумел от них удрать. Добрался досюда, и здесь... А вот здесь след пропадает. Интересненько. Лахджа немного напряглась, работая своим ме отслеживания. И снова нашла хвостик Вихота. Только уходил он теперь не вдаль, а вглубь. Отсюда он переместился в другой мир. Своим ходом не мог. Их грива так быстро не отрастет. На это нужно... Честно говоря, Лахджа не интересовалась, но точно не меньше года. Значит, ему либо кто-то пособил, либо его призвали. Двигаться надо туда. Лахджа закрыла глаза и сосредоточилась, создавая канал. Для этой цели ме у нее пока не было, но она надеялась со временем его выработать. Надо только побольше тренироваться, почаще ходить через четвертое измерение, и рано или поздно ее демоническая сила сформирует такую кнопку, которую можно будет просто нажимать. Как сейчас она нажимает кнопку, используя ме метаморфизма. Но пока приходится вот так. Нашарив нужное направление, Лахджа скользнула вниз. К центральным сферам. Шиас — это же на самом деле не отдельный мир, а просто астральный план Парифата. Просто немного сдвинуться, и вуаля! Вокруг уже свежий воздух и зеленая трава. С легким уклоном в осень, но все-таки зеленая. Лахджа перемещалась, следуя маршруту Вихота. Так что понятия не имела, куда угодила. Парифат очень большой, гораздо больше ее родной планеты. Она с любопытством осмотрелась и заметила, что шашлык в руке начинает таять. «Ну уж нет!» — возмутилась демоница и ожесточенно вгрызлась в мясо. То на глазах становилось все более призрачным. Лахджа ела быстрее голодного пса. Но самый последний кусок все-таки исчез прямо на губах. «Маленький предатель!» — упрекнула его демоница. Но хотя бы шляпка сохранилась. Она тоже стала нематериальной. Рука теперь проходит насквозь, но ее по-прежнему видно. Так даже круче. Виход, судя по астральному следу, некоторое время оставался вот на этом месте. О! И он снова соединился с теми четырьмя. Удачно. Наверное, у них был уговор. А здесь, значит, место рандеву. И приуютное. Лесная полянка, бабочки порхают. Давно Лахджа не видала нормальной природы. В Паргароне такого не встретишь. Конечно, у Хальтеркарока прямо во дворце есть и озеро с пляжем, и парк, и роскошные сады. Но там это все искусственное. Даже солнца над головой нет. Интересно, судя по все тому же астральному следу, дальше они все впятером поднялись в воздух и полетели туда, в каком-то направлении. Лахджа не была уверена, в каком она полушарии, так что затруднялась определиться по солнцу, а компаса с собой не взяла. Тем более, что это Парифат. Компас здесь указывает не на север, а на какой-то магнитный остров. Можно, конечно, и так ориентироваться, но для этого нужно хотя бы примерно знать, где этот остров находится. А Лахджа этого не помнила. Да, пожалуй, стоит выяснить для начала, что вокруг за местность. Какая тут страна, какой континент, какое хотя бы полушарие. И проще всего сделать это, как? Правильно, спросить у местных. Демоница поднялась в воздух и заметила неподалеку городок. Маленький совсем, но ей многого и не нужно. Знать название своей страны, они же там должны. Парифат – мир многовидовой. Здесь под человека маскироваться не обязательно. Тут никто не шарахнется, увидев женщину с хвостом и крыльями. Лахджа спокойно приземлилась на площади, аккурат возле лотка книгоноши. Кроме книг, там были журналы и газеты. Газету демоница и приобрела. «Самую свежую», — попросила она, протягивая серебрушку. «Какая странная монета», — осмотрел ее книгоша. «И откуда вы ее достали?» «Какая тебе разница? Это серебро. Оно настоящее. Сдачи не надо». «Логично», — согласился книгоноша, не отрывая взгляда от ее груди. Монету Лахджа достала из кисты кармана. Всякие мелкие вещицы она хранила в полостях внутри собственного тела. Формировала их автоматически по мере надобности. Одни мягкие, как сумка кенгуру, другие жесткие, как капсулы. Мгновенно раскрывала их и снова сращивала. Так что снаружи ничего видно не было. А газета оказалась не такой уж свежей. От прошлого месяца. Лахджа не знала точно, какое сегодня число на Парифате, но месяц помнила — крокодил. В северном полушарии заканчивается весна, в южном — осень. Но в углу газеты нарисован карикатурный волк в пенсне. Так что она от луны волка. И судя по статьям, только раз в месяц эта газетенка и выходит. На более частый выпуск просто не хватает новостей. Лахджу явно занесло в какую-то глухомань. Первая страница посвящена достижениям местного бургомистра. В прошлом месяце он торжественно открыл новые ворота в городской стене. Колодец, статую папы нынешнего короля, а также две скамейки и масляный фонарь на площади. Ага, кажется, вот этот самый. Ну, молодец, бургомистр-то. Деятельный, строит всякое. Не зря свой хлеб с икрой ест. Вторая страница посвящена объявлениям. Продам свинью, куплю поросят. Здоровая, ласковая сучка ждет в гости крепкого молодого кобеля. Интересно, это случка собак или брачное объявление? На третьей странице происшествия. Их в прошлом месяце было не густо. Почти половину раздела занимала статья об убийстве. Некий, оставшийся неизвестным иноземец, средь бела дня убил топором Зиска Цаплезуса, благовоспитанного юношу из хорошей семьи. Городской эдил ведет расследование и клянется в скорости арестовать кровожадного душегуба. Скукота! Перевернул страницу Лахджа. Где тут рубрика с анекдотами? Рубрики с анекдотами не было. Видимо, на это здесь бумагу не тратили. Читая газету, Лахджа не замечала, какие взгляды бросают на нее прохожие. В Паргароне она слишком привыкла, что одежда – это такая совершенно необязательная вещь, которую некоторые носят, но без нее вообще-то удобнее. В Шиасе с этим проблем тоже не было. А вот на Парифате... На Парифате нудизм не настолько распространен, особенно в маленьких консервативных странах, в которых бургомистр лично открывает новые скамейки. И на демоницу пялились. Почтенные кумушки гневно пыхтели и закрывали глаза детям. Мужчины либо сально ухмылялись, либо сукоризной качали головой. Две толстые жрицы сердито перешептывались на ступенях городского храма. А когда демоница дочитала последнюю страницу, к ней подошли два стражника с алебардами и с ними пожилой мужчина с глубоко несчастным лицом. Он смущенно кашлянул и сказал: «Мир вам, медам или сударыня, не знаю чести быть представлен». «И вам мир, почтенный?» Приветливо кивнула демоница. «Я Лахджа». «Очарован, медам или сударыня. Я Зома Тревициус, бургомистр этого города». «О, вы-то мне как раз и нужны», — оживилась демоница. «Скажите, пожалуйста, как ваш город называется? И страна заодно». «Это Мар, третий по величине и богатству город славного королевства Люкин, Гордо, но и как-то кисло, ответил бургомистр. «Ой, как здорово!» — обрадовался Лахджа. «Аж третий! А велико ли королевство?» «Ну, как вам сказать?» «Понятно. Слушайте, я сама не местная. Вы мне не поможете разобраться? Мы вообще где? На каком континенте?» «Мы в Кармингаре, медам или сударыня. И простите меня за возможную грубость, но почему вы голая?» «Я не голая!» — сердито ответил Лахджа. «На мне ботинки. У вас тут все-таки грязно». «Ну да, вы обуты, но вы не одеты». Лахджа из-под лобья посмотрела на красного, обильно потеющего бургомистра. Затем на скабрезно улыбающихся стражников. Затем на зевак, ухмыляющихся, гневных, недоумевающих. А затем как бы смущенно воскликнула, хлопнув себя ладонью по лбу. «Ой, батюшки, совсем запамятовала. Наверное, опять забыла принять свое лекарство. Спасибо тебе, добрый бургомистр. А то бывает, ходишь так целый день, думаешь, почему все эти люди так странно на тебя смотрят. И ведь ни одна живая душа не скажет, что не так». Одежда на ней появилась как по волшебству. Темные чулки и зеленое приталенное платье. Оно изумительно сочеталось с призрачной шляпкой и шиасом. Конечно, то было не настоящее платье и не настоящие чулки. Демоница просто отрастила на ногах мягкую густую шерсть, а по телу – оперение. Но оно топорщилось таким гармоничным букетом, что сложно было отличить от дорогого платья. Бургомистр тоже оказался обманут. Или сделал вид. Он окинул Лахджу смягчившимся взглядом, заискивающе улыбнулся и сказал: «Вы уж меня простите, коли дерзость проявил, мэтрес. Не распознал. А только голышом у нас в городе ходить не принято. Так вот, даже волшебницам». «Я постараюсь это учесть», — серьезно кивнула демоница. В общем-то, больше ее в этом городе ничто не задерживало. Бургомистр еще что-то мямлил о том, как здорово принимать в их тихом захолустье волшебницу, и что завтра вечером городское собрание дает бал, на котором она будет желанной гостьей. Но Лахджа его уже не слушала. Лучезарно улыбнувшись, она попрощалась с почтенным мессиром Тревициусом и взметнула себя в воздух. Платье убирать не стала. Пусть будет. В таком виде Лахджа в самом деле походила на волшебницу, на этакую фею, летящую по небу. Сюда бы еще зонтик, и было бы совсем хорошо. Вскоре, правда, ей надоело. Этот облик не мог развить по-настоящему приличной скорости. А астральный след вел все дальше, и конца краю ему не было. Неизвестно, куда там отправился Виход, сколько еще придется за ним гнаться. Так что Лахджа трансформировалась в существо быстролетное. Максимально аэродинамичных обводов. Нечто вроде чешуйчатого стрижа, только покрупнее и опять-таки с реактивным двигателем. Теперь из заднего ее сопла рвался раскаленный пар, и она неслась так, что стала почти невидимкой.